Описание священных знаков на лотосных стопах Господа Нитьянанды. Все, описанное ниже, относится к преданным, медитирующим на стопы Нитая. Раковина, Шанкха. Спасение от всех бед и страхов. Трансцендентная вода в раковине тушит пылающее пламя материальных страданий. Символ окончательной победы, потому что в раковину вмещается океан мирской жизни, и его теперь легко пересечь. Флаг Дхваджа. Избавление от страхов. Символ божественной защиты. Рыба Матсья. Преданный не может жить без стоп Нитая, как рыба без воды. Исполнение даже самых сокровенных желаний. Ум подвижен, как рыба. Стопы Нитая ходят в сердце только после длительной медитации на них, причем, когда оно достаточно увлажнено водой любви к Господу. Лотос, Камала, усиливает стремление ума челоподобного преданного к нектару стоп Господа. Преданный, помещающий со слезами на глазах стопы Нитая в свое сердце, получает наивысшее благо. Богиня процветания Лакшми пребывает у стоп Господа, оказывая ему служение. Его стопы мягки, как лотосные лепестки. Лотос распускается днем и закрывается ночью. Преданный постоянно ощущает прилив все новых блаженных эмоций, вытесняющих невежество. Чела ума преданного теряет вкус к гьяне, эмпирическому знанию, и вайрагье, отречению, и влечется к нектару лотосных стоп Нитая. Лук, Дхану. Избавление от беспокойств и трудностей. Застрявший в болоте мирской жизни остается неподвижным, как мишень, и не приходит к стопам Нитая. Тот же, кто приходит к ним, больше не возвращается в материальный мир. Когда ум преданного Господа встречает цель его стоп, божественная любовь к нему хлещет из его сердца, как слезы из глаз. Стрекала, Анкуша. Управляет слоном ума преданного, удерживая его на верном пути. Так он возвышается над другими людьми, подобно погонщику, который сидит на спине слона высоко над другими. Алтарь, Веди. Грехи преданных сгорают, как на алтаре жертвоприношений. Подобно тому, как брахманы, проводящие жертвоприношения, поддерживают всю вселенную, кладущие свой ум на алтарь стоп Нитая, питают жизнь вселенной. Месяц, Артхачандра. Исполнение желаний. Тот, кто украшает свою голову этим знаком, становится таким же возвышенным, как Господь Шива. Подобно тому, как прохладные лучи луны проливают нектар, лотосные стопы Нитая проливают нектар на преданного, устраняя три вида материальных страданий. Преданный украшает голову месяцем, желая удержать свой ум у стоп Господа, ведь луна – божество, управляющее умом. Подобно тому, как луна одна, но рассеивает тьму, и ее видят многие сразу, один Господь может спасти сразу многие души. Ногти на пальцах его стоп сияют, как полные луны, и настоящая луна съежилась от стыда перед ними и превратилась в месяц. Сосуд, калаш. Стопы Нитая содержат сосуд с божественным нектаром, которым питаются преданные. Этот нектар тушит огонь страданий. Полный сосуд символизирует защиту от всего неблагоприятного в жизни. Приносит духовное счастье. Диск, чакра. Срубает древо шести пороков, гнева, вожделения, жадности, зависти, иллюзии и безумия, растущие в сердце преданного, и рассеивает своим сиянием мрак невежества. Небо, амбара. Стопы Нитая пронизывают все творение, подобно небу, эфиру. Зонтик, чатра. Защита от дождя материальных страданий. Находящийся в сине стоп Нитая становится таким же возвышенным, как великие цари, над головами которых обычно находится зонт. След от копыта коровы, Гошпада. Огромный океан мирской жизни сжимается до размеров лужицы в следе от копыта, и поэтому его становится легко преодолеть. Молния, Враджра. Разбивает вдребезги горы грехов. Преданные уподобляются Индре, носителю молнии. Розовое яблоко Джамбубхала. Стопа Нитая – единственный объект поклонения жителей Джамбудвипы, острова розового яблока, согласно ведической космографии. Палица – гада. Стопа Нитая – способны наказать слона вожделения. Предки преданного также получат благо в жизни. Трезубец, шакти. Разрубает привязанность к мирскому и хитросплетение кармы. Нитай – это шактиман, обладатель всех божественных энергий, а его слуги полностью зависят от него. Цветок, пушпа. Божественная слава стоп Господа распространяется, как аромат цветка. Его стопы мягки, как цветочные лепестки. Как обычные плоды появляются после цветения, так и духовные плоды появляются после того, как расцветут на подошвах стоп. Побег, валли. Разумные люди крепко держатся за стопы Нитая, подобно побегу, который крепко держится за дерево, по которому растет вверх. Плуг, хала. Нитай – это Баларама. Плуг Баларамы выпалывает из сердца сорняки мирских желаний и размягчает духовную почву сердца. Тогда в него можно посадить семя преданного служения. Развив прямо бхакти, преданный привлекается флейтой Кришны.